Троллейбус по наклонной линии взмоет в воздух и, накренившись, пойдет описывать круг над городом. Вот удивятся люди. Вон те две тетки с большими сумками, наверное, перепугаются и закричат, что это хулиганство. А ребята обрадуются. Вон тот маленький мальчишка, наверное, третьеклассник, с глазами, похожими на черные большие ягоды, обязательно обрадуется. И его белобрысая сестренка тоже. Но троллейбус не взлетал, пассажиры не удивлялись и не радовались, вели себя спокойно. Только светлоголовой девчонке не сиделось. Она локтем толкнула брата. Громким шепотом спросила. «Саша, ты билеты купил?» «Конечно, ты же видела». «Ты один купил». «А сколько надо?» «Мне тоже надо». «Тебе же 6 лет». «Ну и что? Мне послезавтра 7 будет». «Послезавтра и куплю». «Ну, Сашка, жалко». «Вот не хватит денег на кино, будешь знать. А у меня 5 копеек есть». Она разжала пальцы и показала пятак. «Да чего упрямая!» — сказал Сашка и взял деньги. Троллейбус покачивало, и мальчик пошел к передней кассе, хватаясь за спинки сидений. У самой кассы грузно сидели на скамье для инвалидов и детей две женщины. У одной из них сумка стояла в проходе. Мальчик зацепил брюками большой блестящий замок на сумке. «Ходить тут!» — довольно громко заявила тетя. «Не сидится им!» «Сперва билеты брать неохота, а как увидеть контролёра, поскорее бегут!» Мальчик ничего не сказал. Оторвал билет и шагнул обратно. Сумка металлическим языком опять зацепила его за штанину. «Ты что, ослеп совсем?» — заголосила тетя. Сережа видел только ее затылок, укрытый косынкой, и мясистую белую щеку. Но уже знал точно, что она похожа на Дзыкину. Такие все чем-то похожи друг на друга. Мальчик дернул ногой, сумка отцепилась и закачалась. «Не ставили бы в проходе», — спокойно сказал мальчик и пошел к сестренке. «Ишь, учить будет! Не ставили б! На башку тебе ставить! Ишь, в школе учится, пионер, наверное! Билет-то оторвал без денег!» Глаза ягоды у мальчишки сделались большими, а худенькое треугольное лицо побледнело. Он остановился и сказал все еще спокойно. «Как это без денег? Не слышали, что ли, как звякнуло?» «Звякнуло! Всякая железяка звякать может! Где твои деньги? Ну где?» «В кассе», — сказал мальчик. «В кассе!» Она вытянула шею, заглянула под прозрачную крышку кассового ящика и обрадованно подскочила. «Где? Смотрите, где?» «Все они такие», — включилась соседка. «Их воспитывают, а им хоть бы что!» Тетушка вдруг ловко извернулась и ухватила мальчика за локоть. «А ну иди сюда! Где твои деньги? Пустая касса! В милицию тебя, там разберутся!» «Вот скотина!» — болезненно подумал Сережа. Дядя Витя мельком глянул на зашумевших пассажиров и опять погрузился в статью. Что значила троллейбусная стычка по сравнению с величием мировых культур? Тетка тащила мальчика к кассе. Тот пытался вырвать локоть и не смог. «Да ладно, чего привязались к мальцу?» — раздались голоса, но никто не встал. «Почему не встанут? Почему не заступятся?» — отчаянно думал Сережа. «Они и вправду так», — сказал кто-то. «Денег не бросят, а билет рвут. Вот у меня теща водителем работала». «Да бросьте вы, не все ж такие. Мальчик-то симпатичный, он не будет». Уже со слезами мальчик сказал сразу всем людям. «Я же не виноват, что деньги сразу в кассу ускочили». И сестренка его, поднявшись с сиденья, крикнула. «Он даже не 4 копейки бросил, а 5!» Этот крик словно сорвал предохранители. 5 отдалось Сереже. Так же, как и раньше. Как в те дни, когда, готовясь к боевому броску, давал он себе стартовый отсчет. «А Севастополь?» Тетка не пускала мальчишку. Она упивалась злобой своей и мясистой силой. «Пусть докажет! Я видела, что не бросал!» 4. Девочка заплакала и побежала к брату. Пассажиры зашумели сильнее, но Сережа теперь не слышал шума. Все еще надеясь на что-то, он глянул на дядю Витю, но тот был закрыт журналом, как стеной. 3. Девочка попыталась оторвать толстые теткины пальцы от брата, но та оттолкнула ее плечом. Кто-то поднимался с сидений, но проход к передней кассе был еще свободен. 2. 1. И будто со стороны он услышал свой голос. «Не трогать!»